Глава 29. Хелли. Команда мечты. Без занятий, которые могли бы нас разлучить, мы с Джошем провели следующие несколько дней, погруженные друг в друга. Я никогда в жизни не чувствовала себя более удовлетворенной. Какой-то зеленый свет, зажегшийся между нами, чтобы запустить физическую сторону этого фиктивного брака, сияет с тех пор без остановки. Джош не убирает с меня рук и напоминает мне по нескольку раз в день, кому я принадлежу. Мы занимаемся сексом в душе, в машине, на кухне, на лестнице, и это после того, как Мэдди запретила нам приходить в дом, пока мы не возьмем себя в руки. Ее слова не мои. И если бы все зависело от меня, я бы больше никогда не пыталась контролировать ситуацию. Я бы полностью отдала все Джошу и жила бы счастливо до конца своих дней. Но каждый раз, когда у меня возникает эта мысль, другая, более мрачная, накрывает меня. После визита его отца той ночью Джош постоянно контактирует с Линкольном, сговаривая с ним о плане свержения мэра, и все это напоминает мне, что у всего есть срок. Я не уверена, какие у Джоша планы после того, как он разберется с отцом. Но я уверена, что наш скорый развод будет обсуждаться в какой-то момент. Я даже не думаю, что годы маскировки подготовили меня к этому. Я люблю его. Я люблю его так сильно, что мое сердце физически болит, и не знать Джоша вообще было бы гораздо проще, чем иметь то, что сейчас есть между нами. Раньше я могла лгать себе, могла сказать себе, что все это было невзаимно, и я даже не тешила себя надеждой, но потом он вошел в мою комнату, опустился на одно колено и дал мне ее столько, что стало дурно. Мы так и не обсудили, что у нас за отношения, но слово «жена» срывается с его губ так легко, что я почти убедила себя, что все это реально. Мы спим вместе, просыпаемся вместе, едим вместе. И мы так много занимаемся сексом, что я чувствую его даже тогда, когда его нет внутри меня. Я так сильно и безумно влюблена в него, и это, честно говоря, одновременно лучшее и худшее, что когда-либо случалось со мной. «Ты готова, Динь?» — спрашивает Джош. Его появление в дверном проеме прерывает нанесение туши. В животе словно что-то переворачивается и падает. Он выглядит сногсшибательно, как всегда. Эти намеренно растрепанные волосы, озорные синие глаза. Он останавливается позади. Руки легко охватывают мои бедра. Так уверенно, словно я принадлежу ему целиком. Наверное, так и есть. Но даже зная это, я еще не свыклась с тем, как легко и свободно он прикасается ко мне. «Почти». Улыбаюсь я, молясь, чтобы он не заметил грусть, все еще задержавшуюся в моих глазах, при мысли о том, что я могу потерять его. Но, к счастью, он слишком отвлечен. Сегодня день, когда мы идем в центр, чтобы провести дополнительный урок для Пенелопы. С тех пор, как Джош узнал о ней, он постоянно общается с Калией, чтобы согласовать встречи со своей сестрой. И, судя по всему, маленькая девочка не переставала говорить о сегодняшнем дне с тех пор, как мы видели ее в закусочной в начале недели. На утро после того, как мы узнали правду, мы оба пошли ко мне домой. Сели с Мэдди и рассказали ей все. И, к сожалению, она даже не удивилась. Думаю, как и Джош, она уже привыкла к отвратительному поведению своего отца. Она согласилась пойти с нами сегодня, чтобы воспользоваться возможностью лучше узнать Пенелопу. Однако к большому разочарованию Джоша, куда идет Мэдди, туда идет и Нова. А с Новой приходят Александр и Арчер. Как только они услышали слово «каток», они тут же согласились, жалуясь, что это их последний шанс повеселиться и покататься на коньках перед каникулами. Оставался только Джейк Харпер, чья девушка уже уехала на каникулы, так что, конечно, он тоже присоединился. Их присутствие означало, что Джош также пригласил Дэймона. И как только Лэндон и Леви узнали об этом, они тоже согласились. Никто, кроме Новы, не знал об истинном отношении этой девочки к Питерсам, и все были удивлены, узнав, что Джош преподает в городе. К моему удивлению, все проявили искренний интерес и сказали ему, что если ему когда-либо понадобится помощь, ему нужно просто попросить. Я не уверена, как Джош относится к тому, что сегодня на каток пришли все, учитывая, что, по его словам, он ненавидит половину своей команды. Но я не могу не заметить, что с тех пор, как его сестра начала встречаться с новой, парень немного смягчился. Плюс Арчер так стремится, чтобы все они стали лучшими друзьями, что, похоже, у моего мужа нет особого выбора. «Давай, детка, если ты задержишься еще хоть немного, я нагну тебя и оттрахаю так, что испорчу весь этот красивый макияж», — мурлычет он, вонзая зубы в мою шею. Его руки еще крепче сжимают мои бедра. «Ты уже трахал меня прошлой ночью и этим утром. Разве этого недостаточно?» — поддразниваю я в ответ, не пропуская его эрекцию, которая теперь вдавливается в мою спину. И это почти отвлекает меня от его слов. «Этого никогда не будет достаточно», — бормочет он мне в волосы. Я ловлю в зеркале его взгляд и понимаю, что он выглядит серьезнее, чем когда-либо. Я открываю рот, чтобы ответить, спросить, что это все значит, но Лэндон опережает меня, выкрикивая из коридора: «Вы, ребята, лучше не трахайтесь там снова, мы опаздываем!» Моя улыбка быстро появляется в ответ, когда я закрываю свою косметичку и отталкиваюсь от столика, чтобы выскользнуть из рук мужа. «Нам лучше пойти. Я не хочу заставлять Пенелопу ждать». Мы направляемся к катку с Дэймоном, Леви и Лэндоном. Все они расположились на заднем сиденье машины Джоша, так что возможность завершить наш разговор теряется. К моменту нашего прибытия я уже замечаю Калию и Пенелопу, которые ждут нас снаружи. Я уже вижу, что маленькая девочка просто переполнена нервами и волнением, которое только усиливается, когда мы выходим из машины, и она замечает нас. Все парни одеты в футболки своей команды «Флайерс», и я не могу удержаться от того, чтобы немного не запасть на мужа, когда он берет меня за руку. Я стараюсь не покраснеть от его прикосновения. Правда, стараюсь, особенно учитывая все способы, которыми он касался меня на этой неделе. Но это не помогает. Я до сих пор помню, что он заставил меня чувствовать, когда мы только стали друзьями. Он осветил весь мой мир. А когда оттолкнул меня, это было, как если бы во мне проделали дыру. Я знаю, что мне нужно готовиться к тому, что эта пропасть снова появится, что мы не всегда будем так переплетены, как сейчас, но все, что я могу сделать, это наслаждаться весом его руки в своей. Сейчас между нами нет никакого расстояния, и я собираюсь вкушать каждую секунду до того момента, как он разобьет мне сердце. «Джош!» Зовет Пенелопа, энергично махая ему, как раз когда Мэдди и остальные парни тоже прибывают. «Привет, Пен. Надеюсь, ты не против, что я привел друзей, чтобы сделать нашу тренировку еще более особенной», — отвечает Джош, жестом показывая на всех вокруг. И, к моему удивлению, он выглядит так, как будто действительно имеет в виду слово «друзья». Маленькая девочка краснеет, когда видит всех парней. И я не могу ее за это сильно винить, особенно когда взгляд сосредотачивается на Нове. «Да, ты еще куча девушек, малышка». Мэдди бросает взгляд в мою сторону с усмешкой, и я подмигиваю ей, при этом произнося слово «сестры», чтобы рассмешить ее. Они действительно будут как две горошины в стручке. «Ты можешь победить их всех?» Наконец спрашивает Пенелопа, возвращая взгляд к Джошу, что заставляет Александра и Арчера разразиться смехом. «Только в его мечтах», — улыбается Арчер, протягивая руку девочке, чтобы отбить пять, в то время как Александр проводит взглядом по Калии с явным интересом. «А ты кто такая?» — мурлычет он, подмигивая ей, и Джош бросает на него злой взгляд. «Глаза обратно, Рейн!» «Даже не думай об этом», — резко отвечает он, что только заставляет Арчера смеяться еще громче, а Александр пожимает плечами. «Ладно, Питерс, не бери в голову. Я всего лишь был дружелюбным», — отвечает он, все еще глядя на Калию и заставляя краснеть под его вниманием. Александр Рейн — настоящий ловелас. И мне немного интересно, есть ли девушка, которая откажет ему. Было бы забавно посмотреть. Пенелопа, конечно, совершенно не замечает, как он заигрывает с ее мамой, но все равно смотрит на него с нахмуренным лицом. «Ты говоришь странно». Теперь все парни начинают смеяться, а Александр изображает недовольство, так как только британец может, отвечая: «Я вырос в Англии». Настроение Пенелопы тут же меняется, и она начинает забрасывать Александра вопросами. А Джош закатывает глаза и проходит мимо него к двери. Похоже, ему не нравится делить внимание своей младшей сестры, и я не могу удержаться от усмешки, следуя за ним. Мы ждем, пока он откроет дверь и включит свет, прежде чем зайти следом. Я до сих пор не могу поверить, что владелец позволяет Джошу иметь свои ключи. Я встречалась с ним на одном из уроков, когда он обычно открывает помещение для Джоша, так как тот часто приходит с тренировки и не хочет, чтобы дети ждали снаружи. Он смотрит на Джоша с искоркой гордости в глазах. Джош говорит, что это из-за его фамилии, из-за того, кто его отец, но я знаю, что это не так. Я знаю, что владелец видит в нем то же, что и я, человека со страстью к игре, который просто хочет ею поделиться. Именно поэтому он может доверить ключи этому парню, влюбленному в хоккей. Как только мы заходим, все ребята переобуваются в коньки, а Калия помогает Пенелопе. Затем Джош представляет каждого из них по очереди. Я вижу замешательство в глазах девушки и понимаю ее стеснительность и боязнь быть в центре внимания, но парни быстро покоряют ее. Как дети, они начинают бороться за ее внимание, хвастаясь своими навыками. Я вижу, как глаза Калии блестят от слез из-за такого внимания к ее дочери. Должно быть, ей было очень одиноко. Я улыбаюсь, когда Мэдди подходит к ней и обнимает за руку, поддерживая. Жизнь этой маленькой девочки скоро изменится к лучшему, и она еще не осознает этого, но ее мама уже понимает. Я возвращаю взгляд к парням, которые все еще спорят, кто из них лучше, и качаю головой со смехом. Не понимаю, зачем они стараются, ведь после года обучения она уже обожает Джоша, а на Нова смотрит так, словно он подвесил луну. Но все равно они стараются, и Пенелопе это нравится каждую секунду. Единственный, кто не борется за ее внимание, это Дэймон, который внимательно следит за Пенелопой, словно боится, что она может сломаться или что-то в этом роде. Его взгляд напоминает мне тот же защитный взгляд, что и у Джоша, когда Мэдди в беде. И я задаюсь вопросом, есть ли у парня свои собственные братья и сестры. Очевидно, что все парни влюбятся в нее так же, как Джош и я. Когда они готовятся выйти на лед, я напоминаю Пен продемонстрировать все свои трюки. Мэдди садится на трибуны рядом с Калией, а я выхожу на лед, где парни уже разминаются. Это действительно захватывающее зрелище — быть в окружении 8 горячих хоккеистов, растягивающих свои тела на льду. И я не могу винить Пенелопу за то, что она смотрит на них с восхищением. Ты и я, мы обе, девочка. Когда мы все разогрелись, Джош говорит Пенелопе, что мы будем играть командами друг против друга, как обычно на занятиях, а затем слегка угрожает всем парням, что если они ее собьют, он сломает им руки. Затем он назначает нас с Пенелопой капитанами, и я великодушно позволяю ей выбирать первой. Она мгновенно выбирает Нову, чем вызывает у Джоша раздражение. Я добавляю к этому, выбрав Дэймона первым. Джош смотрит на меня с недоумением. «Серьезно, Динь? Так значит?» — спрашивает он. Его хитрое выражение заставляет Дэймона мягко усмехнуться, когда тот становится рядом со мной. Пенелопа проявляет к моему мужу жалость и выбирает его следующим, а я беру Арчера. Затем она выбирает того, у кого забавный голос, оставляя мне Леви. Джош настаивает, чтобы она взяла Лэндона, а мне достается Джейк. Мы все занимаем свои позиции, но Джош скользит ко мне и дразнит. «Ты пожалеешь об этом, жена?» Я не могу удержаться от улыбки, слегка касаясь его, и мурлычу. «А я думала, что это ты любишь стоять на коленях». Мой голос наполнен намеком. Его глаза темнеют от желания, и я до сих пор чувствую фантом его прикосновений с нашего утреннего свидания в душе. Его пальцы находят то самое место на моей талии, и он наклоняется, чтобы поцеловать меня в шею. «Ты знаешь правила, Динь. Если хочешь, чтобы я был на коленях, попроси по-хорошему». Моя кожа горит даже на холодном льду, когда я шепчу. «Я думала, ты больше предпочитаешь, когда я на коленях». Эти слова заставляют его простонать у моей шеи, и я уверена, что он думает о последнем разе, когда мы были здесь, на льду, вместе. «Не зли меня, жена», — сквозь зубы цедит парень, и я знаю, что если бы мы сейчас были здесь только вдвоем, то еще одна фантазия воплотилась бы в жизнь прямо на этом льду, особенно когда его зубы кусают мою шею. Я склоняю голову в сторону, чтобы дать ему лучший доступ, но он отстраняется слишком быстро, оставляя меня томящейся и жаждущей. «Давай, Джошуа, ты же знаешь поговорку «Счастливая жена — счастливая жизнь», — говорю я ему, пожимая плечами, пока парень кружит вокруг меня на льду. «А что насчет счастливого мужа?» — спрашивает он, проводя пальцами по моей талии, в то время как один из них кричит ему поторопиться. «Хм, как насчет того, чтобы ты дал мне выиграть эту игру? А я сделаю тебя действительно счастливым мужем и позволю тебе снова забить гол». Я киваю в сторону сетки, у которой он меня нагнул несколько ночей назад, и его глаза расширяются от удивления. «Вы флиртуете со мной, миссис Питерс?» — спрашивает Джош. В его тоне слышится как удивление, так и желание, и я не могу сдержать смех, отъезжая на коньках. «Уже несколько лет, Джошуа. Самое время заметить это». Бросаю я через плечо, прежде чем присоединиться к своей команде с одной мыслью в голове. «Мой муж проиграет». Арчер протягивает мне 5, как только я подхожу к нему, а Дэймон наблюдает за ним своим темным, отстраненным взглядом. Но Арчер просто полностью его игнорирует. Я до сих пор не уверена в их динамике, потому что каждый раз, когда я думаю, что поняла их, они меняют ее. Но определенно между ними есть какая-то история. Я не очень хорошо знаю Джейка, он живет в одном из других хоккейных домов, но я видела его в кампусе с девушкой, а Леви был рядом с Джошем со школьных времен. Так что не должно быть слишком сложно настроить их на хорошую игру. «Надеюсь, вы готовы к победе, парни?» — сияю я, бросая взгляд на всех них и удивляясь, что они все внимательно слушают меня. «Ну же, Хэлс, ты правда хочешь заставить нас пытаться выиграть у них?» — спрашивает Леви, бросая взгляд на другую команду. «Что тебя смущает, Джонс, что 7-летний ребенок в их команде?» спрашивает Арчер, заставляя Дэймона опустить голову, чтобы скрыть усмешку. «Или ты все еще боишься Кэпа?» Леви фыркает, и я вмешиваюсь, прежде чем они начнут какой-нибудь дурацкий спор. «Мне все равно, как мы это сделаем. Главное, чтобы мы сделали это. Если Джош меня победит, он никогда не даст мне этого забыть». Я бросаю взгляд на мужчину, о котором идет речь, находя его прислонившимся к штанге в ворот, которым он меня прижимал, и смотрящим на меня с ухмылкой. Я вижу, как Пенелопа активно жестикулирует, удерживая свою команду в узде, и могу только представить, в какие неприятности она попадет с мальчиками, когда подрастет. У Джоша точно будут полные руки забот, но его глаза все еще на мне. И я замечаю, как он хмурится, когда Арчер обнимает меня за плечи. «Почему бы тебе снова не поцеловать меня, Сандерс? Это его отвлечет», — дразнит парень, глядя на моего мужа и махая ему рукой, отчего я заливаюсь румянцем. Прежде чем я успеваю ответить или Джош отреагировать, рука Дэймона ложится на плечо Арчера, заставляя его голову повернуться к нам. «Даже не думай об этом». Его тон абсолютно смертельный, но по какой-то причине в глазах парня читается восторг, словно он что-то выиграл. «Почему? Твоему другу не нравится делиться своими игрушками, как тебе?» — бросает Арчер в ответ, и мои глаза расширяются от удивления. Но прежде чем я успеваю сделать следующий вдох, Дэймон хватает его за джерси и прижимает к плексигласу, тяжело дыша, пока смотрит на него в ярости, однако парень только усмехается. «Осторожнее, Форбс, не дразни медведя». Я понятия не имею, что происходит между ними, но злость волнами исходит от Дэймона, и вся моя команда ругается. По словам Джоша, это обычное дело между ними, их отношения похожи на тех, что у них с Новой, но сейчас не время и не место для разборок. Я подъезжаю к Дэймону и мягко кладу руку на его плечо. Я знаю, что парню не нравится, когда его трогают. У нас с ним это общее, и хотя я не знаю причин, по которым это так, сейчас мне кажется, что ему это нужно. Когда его взгляд резко обращается ко мне, глаза почти черные, как будто его больше нет с нами, но я все равно мягко шепчу. «Ну же, Дэймон, Пенелопа смотрит». Как только эти слова слетают с моих губ, он отпускает Арчера, словно обжегшись. Его взгляд наполняется сожалением, и он переводит его на другую команду. К счастью, Пенелопа слишком занята Новой, который пришел, чтобы показать ей трюк. Но я знаю, что именно разочарование в глазах моего мужа сильнее всего заденет Дэймона. Я вижу, как парень замечает это. Его взгляд устремляется ко льду, а тело в сторону выхода. Уход только усугубит ситуацию. Мягко говорю я ему, и его глаза поднимаются на мои. И то, что я нахожу в них, можно описать только как чистое сердечное горе. В этот момент мне больше всего хочется узнать, что с ним произошло, что он стал таким. «Мы все совершаем ошибки», — добавляю я шепотом. «Важнее то, как мы их исправляем». На мгновение мне кажется, что парень полностью проигнорирует меня. И я чувствую, как взгляд Арчера буквально сверлит нас вопросительно. Но затем Дэймон кивает. Это кивок небольшой, всего один раз, но он есть, и я воспринимаю это как победу. Когда я возвращаю нас к команде, то бросаю Арчеру свой самый смертоносный взгляд. Но все веселье, кажется, улетучилось с его лица, и теперь он глядит на Дэймона, словно ястреб. Игнорируя этих двоих, я разрабатываю план игры, и каждый из участников вносит свои предложения, как быть осторожнее с Пенелопой на льду. Затем начинается битва, и напряжение в воздухе можно резать ножом. Джош на льду так же силен, как и всегда. А с Новой в его команде они кажутся непобедимыми, особенно с помощью Лэндона. Их единственная слабость — Пенелопа, которая слишком занята тем, что влюбляется в парня своей старшей сестры, чтобы хоть немного заботиться о забивании голов. Она полностью очарована Новой Даркмаром. Даже Александр мало чем помогает, сосредоточив внимание на Калии вместо игры, к большому неудовольствию Джоша. Моя команда справляется чуть лучше. После вспышки гнева сосредоточенность Дэймона становится ледяной, как будто это финал НХЛ, а не дружеский матч. Я не могу отделаться от ощущения, что ему это нужно, чтобы выплеснуть свои эмоции, и куда бы он ни двигался, Арчер следует за ним. Чем больше я вижу их вместе, тем больше сбиваюсь с толку. Похоже, они ненавидят друг друга, но в то же время их тянет друг к другу, и никто, кроме меня, этого не замечает. К моменту окончания игры мы с трудом одерживаем победу с 5 очками против 4, и победа становится еще слаще, когда я вижу выражение лица своего мужа. Оно вскоре сменяется улыбкой, когда Пенелопа говорит ему, что это был лучший день в ее жизни. Взгляд в ее глазах, когда она смотрит на него, бесценен. И я знаю, когда Калия решит рассказать ей, кем он ей приходится, она будет в восторге. Остальные парни уходят со льда во главе с Новой, который тут же направляется к Мэдди, как будто не может надолго от нее отойти. Но я задерживаюсь на льду, ловя то чувство, которое я испытала в прошлый раз здесь. И именно здесь меня находит мой муж. «Я должен быть впечатлен или обеспокоен тем, что ты с легкостью привела команду из 4 хоккеистов к победе», тянет он, притягивая меня к себе за петлю на джинсах, пока его тело не прижимается к моему. «Ну, у меня был отличный учитель», — усмехаюсь я, откидывая голову назад на его плечо, чтобы встретиться с его взглядом. «Или, может быть, лед вдохновил меня?» — добавляю я, прокатывая нас вокруг штанги ворот с разворотом. «О, правда?» — улыбается парень, сжимая мои бедра крепче. И я мимоходом задумываюсь, будет ли его прикосновений когда-нибудь достаточно. «Расскажи мне подробно, что именно тебя вдохновило, жена?» — требует Джош, снова запуская зубы по коже моей шеи, даже заставляя нас скользить по льду. «У нас есть зрители», — шепчу я. Мои глаза проходятся по парням за плексигласом, наблюдающим за нами, хотя мне все равно. Я хочу, чтобы они видели, насколько он владеет мной. «Тебе повезло, что мои сестры здесь. Иначе я бы уже показал своим товарищам по команде, кому ты принадлежишь», — предупреждает он, и его слова зажигают меня изнутри. «И интересно, будет ли мой следующий муж таким же собственником, как ты?» Размышляю я вслух и чувствую, как его тело вздрагивает, но парень быстро берет себя в руки, поворачивая меня лицом к себе. «Мы уже выяснили, что я ревнивый псих, помнишь? Я так быстро избавлюсь от любых претендентов, что они даже не успеют стать будущим мистером Хелли Роуз Сандерс». Его слова срываются с губ без усилий, словно он даже не задумывался над ними, и мое сердце бьется в груди быстрее. «Скажи спасибо, что я еще не оторвал Грею руку», — добавляет он, «и угроза в адрес моего друга не должна меня возбуждать, но тем не менее возбуждает». «Арчер, мой друг». Ты это знаешь. Кроме того, я твоя жена, так что все остальное не имеет значения. Честно говорю ему я, забавляясь, что Джош до сих пор не понимает, как сильно я к нему привязана. Никогда никого другого не было, только он. «Нет, но меня это бесит», — огрызается он, сверля Арчера взглядом, словно ревнивый идиот, и добавляет. «Как я и сказал, ему повезло, что я не уложил тебя прямо перед ним и не показал, как тебе нравится заниматься любовью». Трусики промокли насквозь. Его слова вызывают во мне волну влечения, и я с трудом дышу, спрашивая, «А кому я принадлежу?» Мои слова — именно тот вызов, который я хотела бросить. Его глаза темнеют. «Не провоцируй меня, день». Темперамент парня пылает так же ярко, как и всегда, и он останавливает меня посреди катка. «Думаю, мне нравится тебя провоцировать, честно признаюсь я, и в моей голове только третье правило нашего списка — никаких влюбленностей. Какое глупое, бессмысленное правило, потому что я люблю его с того момента, как встретила, и, чувствуя его взгляд на своих бедрах и руках, я не могу избавиться от этого чувства». «Да, я заметил», — рычит он, наконец толкая нас к краю катка, чтобы мы могли выбраться со льда. И пальцы парня сжимаются вокруг моей талии, когда он скрежещет. «Но не волнуйся, я накажу тебя за это позже». Его слова пробирают меня до мурашек, и он усаживает нас на скамейку, чтобы снять коньки. А я замечаю пристально смотрящую на нас Мэдди. На самом деле оказывается, что все смотрят на нас — это замечает и Джош, злобно огрызающийся. «Что вы все уставились?» Нова закатывает глаза и притягивает к себе поближе Мэдди. Все остальные делают вид, что смотрят в другую сторону. Но, к моему удивлению, ответить решается Арчер. «Вы двое катаетесь вместе так, будто ваши тела притягиваются друг к другу, как магниты». Отвечает он с явным восхищением, и я не могу не покраснеть от его слов. Я не знаю, что ожидала услышать, но точно не это. И не знаю, его слова или тот факт, что именно он их сказал, заставляют Джоша быстро поднять меня на ноги и рявкнуть. «И что? Мы катаемся вместе почти десятилетия, и она делает это лучше, чем кто-либо из вас, идиоты, так что оставьте ее в покое». Я не утруждаю себя объяснениями, что слова Арчера не задели ни меня, ни его, и сосредотачиваюсь на улыбке Мэдди, когда Джош ведет нас на выход. Это улыбка, которую я никогда не видела, явно говорящая, что Мэдди знает что-то, чего не знаю я, и я намереваюсь спросить об этом подругу позже. Почему-то я выхожу из центра с ощущением легкости, которое не испытывала уже несколько недель, и мы все направляемся в закусочную, чтобы, как называет это Александр, устроить чайную паузу. Для некоторых это первый визит сюда, и я рекомендую им свой обычный заказ, который большинство одобряет. И, наконец-то, когда Калия не работает, она тоже может насладиться посиделками вместе с нами. К тому времени, как мы заканчиваем, Пенелопа покоряет каждого из парней. Мне почти жаль Калию, потому что теперь у нее есть 8 суровых и заботливых хоккеистов, которые заботятся о ней и ее дочери. Но в конце концов, разве не об этом все мечтают?